Входите тесными вратами, тесны врата и узок путь. В жизнь вечную за облаками и вход немногие найдут. Иной сошел на путь широкий, иной запутался в ветвях, сквозь заросли взирая робко, надежды всякой терпит крах. А нужно лишь Христу поверить, воззвать к Нему, и проведет. Скорбь ради Бога не в утерю, Господь те слезы все сочтет. Святого Бога прославление так тесно с жертвою сплелось. Прося у Господа терпения, смотри, как жертвовал Христос. Ведь узкий путь есть путь смирения, примеру следовать Христа во всякий час, в любое мгновение. Не полагайся на себя.